Опять партизаны обидели эсэсовцев. Подорвали на шоссе две машины. Что ж теперь гитлеровцы делают? Да зябнут на холоду. Нет им никакого покоя от партизан, отвечает Мандрыченко сочувственно. Землянка оглашается хохотом. Вы что же, Матвей Остапович, тревожитесь за них? Да нет. Забыл, что не в селе, смеется и сам Мандрыченко, и влажные глаза его становятся выразительными, умными. Ивана Тимофеевича видели? Озабоченно спрашивает Грицвит. А как же? Снова забывшись, будничным тоном отвечает Мандрыченко. Чуть не пошел на повышение. На какое? Еще малость, и быть бы ему старостой. Старостой? А Варчук? Взъелся он на Ивана Тимофеевича и еще кое на кого. А подпольный райком так повернул дело, что Варчук за свои донесения нахватался в жандармерии резиновых палок. Подорвали ему подпольщики авторитет. Осторожнее стал, а своего не бросает. Придет время, за все расквитаемся. Югину Ивановну видел, с Василиной очеред к родителям приходила. Дети, мать, живы? Живы. Андрей с каким-то чернявым парнишкой подружился. Прямо водой не разольешь. С Синицей? Как будто. Степаном его зовут. Спрашивайте, точно сами не узнали, махнул рукой Грицвит. Ну, не про все же, оправдывается Мандрыченко. Эти ребятишки, думается, тоже дела делают. Какие? Антигосударственные. То есть фашистов бьют? Должно быть так. Такой вид у них независимый, ну просто как у наших подрывников. Это уж вы преувеличиваете. Время покажет. Вокруг глаз Мандрыченко собираются веселые лучистые морщинки. Как же нам Геннадия Павловича разыскать? Трудновато, Дмитро Тимофеевич. Следы его по всему району видны, а сам не видим. Конспирация. Отпустите меня еще побродить по лесным хуторам. Хотя, зная его натуру, думаю, что он уже нами интересуется не меньше, чем мы им. Это верно, Матвей Остапович. Спасибо. Ступайте, отдохните. Да я еще ребятам поиграю, чтобы веселее было задание выполнять. Вот вам кое-какие документики. И Мандрыченко стал вынимать из кобзы листовки обращения подпольного райкома и разные объявления оккупантов. «Нашли, где спрятать?» — удивился Грицвит. «А чем мне тайничок?» Пушистый снег уже откружил свое. На чистом полотнище неба колючими, остистыми колосками пшеницы покачивались звезды. Месяц только-только раскинул тени, в лесу стало сразу как-то теснее. Из-под мокрого снега пробивались приятно горьковатые запахи лежалого листа. На опушках под кронами деревьев стояли неусыпные наблюдатели. Все было таким же простым и дорогим, как и в трудных рейдах, когда подчас щемило сердце, и воображение вырывало из дальних далей те клочки просторов, которые никакими словами не опишешь, никакими красками не изобразишь. Стряхивая шапками снег с ветвей, Грицвит и Гоглидзе молча обходили лес. Зоркий глаз командира разведки издали заметил, что на заставе людей больше, чем обычно. Задержали кого-нибудь? Посмотрим. Ребята смеются, слышишь? Командиры вышли на просеку. Их встретил спокойный голос. Здорово, Дмитро Тимофеевич. Геннадий Павлович? Вырвалось у Дмитра. Он остановился посреди заметенной дороги. А мы вас разыскивали. Знаю. Откуда? По красноречивым подписям на шоссе. Там мало, деловито замечает Гоглидзе. Что ж, мы вам прибавим дело. Не возражаем. Пойдемте к нам? Пойдемте. Как тур Созинов? Живы, здоровы, чего фашистам не желают. Это видно. Лицо Геннадия Павловича, выбеленное первыми холодами, почти не изменилось со времени последней встречи. Только губы подрезаны двумя коротенькими черточками-морщинками. «Ольга Викторовна, с вами?» — спрашивает он. «С нами, сестрой стала, а зовут все матерью. Сколько она нашего брата от смерти спасла?» «Как Соломия?» «Воюет», — ответил Дмитро. «А Марко Григорьевич?» — спросил Гоглидзе. «Тоже воюет». В штабной землянке после шумных и взволнованных приветствий все склонились над исчерченной картой Геннадия Павловича. Сосредоточенные взгляды прежде всего устремились на извилистую линию железной дороги. «Да тут настоящий ребус нарисован», — покачал головой Созинов, опершись на карту обеими руками. «Ребус уже разгадан. Остается только разминировать его», — заметил секретарь райкома, тоже нагибаясь над столом. «Разминируем, Геннадий Павлович», — говорит Тур. Он примостился боком на краю широкого самодельного стола, чтобы удобнее было охватить взглядом всю карту района. «Видите, как научили партизаны фашистов?» — показывает секретарь, возбужденно поблескивая глазами. «Лес вокруг полотна вырублен, проезды перегорожены ежами, обочины минированы, повсюду выставлена охрана. Словом, трудятся день и ночь. Мы им дадим отдых». «Что ж, можно», — соглашается Геннадий Павлович. «Сейчас наша основная цель — выводить из строя коммуникации. Начинать надо с мостов. После гитлеровцы, как опомнятся, вцепятся в них зубами. Что скажет начальник штаба?» «Сажусь за разработку плана». «Садись, планируй так, чтобы фашистов непрерывно держать в состоянии паники. Тогда их удобнее дергать со всех сторон». Раскрылась дверь, и в землянку потянулись на собрание коммунисты и комсомольцы. Оружие сразу запотело, как и свежие стены нехитрой постройки. Глава третья. Встревоженное дерзкими диверсиями, фашистское командование пустило по железной дороге бронепоезда, которые курсировали всю ночь на излюбленном партизанами участке, освещая прожекторами широкую полосу отчуждения. Из первой операции партизаны вернулись ни с чем, а во второй раз привезли трех раненых и одного бойца потеряли убитым. «Если не уничтожим бронепоезда, они нас уничтожат. Такая невеселая диалектика», — заявил Тур, вернувшись из санитарной землянки, где навещал раненых. Комиссар сел рядом с начштаба и принялся свирепо растирать озябшие руки. «Попробуем», — отозвался Созинов. «Нечего пробовать, это тебе не борщ. Надо действовать, действовать и еще раз действовать. Сполна отплатить за партизанскую кровь». Комиссар устал, измучился, изболелся душой за эти дни неудач и был зол, как огонь. Его белое с тонкими чертами лицо позеленело. Уголки губ мелко и часто подрагивали, на щеках перекатывались желваки. Дмитро впервые видел его таким раздраженным. «Сердишься, Сава? Это хорошо. Злее будешь, больше врагу перепадет», — засмеялся Созинов. «Не понимаю, что тут смешного. Ты хоть и начальник штаба, а смеяться не смей, когда комиссар сердится», — невинным тоном прибавил Гоглидзе, не спуская с комиссара черных искристых глаз. Тур ничего не ответил, только досадливо тряхнул головой. «Так, может, отложим операцию?» — спросил Дмитро, желая проверить настроение командиров. «Как отложим? Выходит, мы даром 4 ночи мучились? 4 ночи пропало. В природе, по закону сохранения материи, ничто не пропадает», — прищурившись, заметил Созинов. «Помолчи, Михайло, А то я, кажется, твои научные доводы вместе с тобой выброшу из землянки. Непременно надо взорвать бронепоезда и пустить под откос еще 1-2 эшелона. Потом по глубокому снегу трудно будет добираться до линии. Это правда, согласился Дмитро. Так говоришь, бронепоезда не жалеют патронов. Чего им жалеть? Что им в бою, как нам, приходится боеприпасы добывать? Тур протянул к огню красные руки. Заливают землю свинцом. Ну, а когда никого не видит, тоже стреляют, допытывался Дмитро. Сыплют и наобум, однако реже.